Если я правильно вас понял, вы полагаете, что среди нас нет людей необычных, людей незаурядных? Более или менее так. Но этот пароход «Персио» всего лишь одно из звеньев в нашей жизни. Незаурядность отпускается в мизерных процентах, если не считать героев литературных творений, которые потому и называются литературными. Я дважды пересекал океан. И вы думаете, мне посчастливилось хоть раз путешествовать с необыкновенными людьми? Ах да, однажды в поезде, следующем в Хунин, я завтракал за одним столиком с Луисом Анхелем Фирпо. Он был уже стар и тучен, правда, по-прежнему обаятелен. Луис Анхель Фирпо – это типичный овн, находящийся под влиянием Марса. Цвет его красный, как и должно быть и металл его – железо. Возможно, Отилио Пресутти и сеньорита Лавалье, на редкость демоническая натура, тоже относятся к этому типу. Однако доминирует монохордность. Я вовсе не жалуюсь, но куда хуже было бы, если бы пароход был набит людьми, находящимися под влиянием Сатурна или Плутона. «Боюсь, что романы оказывают слишком большое воздействие на вашу жизненную концепцию», — сказал Медрано. «Каждый, кто впервые садится на пароход, полагает, что встретит на борту необыкновенных людей и что с ним обязательно произойдет какое-то чудесное преображение. Я не такой оптимист, и, как вы, считаю, что нет и ни одного героя, ни одного великомученика, ни даже просто интересного человека». Ох уж эти градации! Конечно, они очень важны. До сих пор я смотрел список пассажиров, не задумываясь, но теперь буду вынужден изучить его с разных точек зрения, и, возможно, вы окажетесь правы. Возможно. Вот и сегодня произошли незначительные события, которые могут иметь далеко идущие последствия. Не доверяйте трагическим жестам, громким декларациям. Все это, повторяю, чистая литература. Он подумал о том, что значит для него жест Клаудии, когда она положила руку на подлокотник кресла и пошевелила пальцами. Великие проблемы! А не выдуманы ли они для публики? Прыжки в абсолютном стиле Карамазова или Ставрогина? Мелким, почти ничтожным было окружение Жюльена Сореля, а в конечном счете его прыжок оказался фантастичным, под стать мифическому герою. Быть может, Персио старался сказать ему что-то, что ускользало от него. Он взял его под руку, и они медленно зашагали по палубе. «Вы тоже думаете о корме, не так ли?» — спросил он сдержанно. «Я ее вижу», — сказал Персио, — «еще более сдержанно. Это невероятная путаница». «Ах, вы ее видите?» «Да, временами. Чтобы быть точным, видел совсем недавно. Я вижу ее и теряю из вида, и все так смутно. А вот думать о ней, думаю, почти непрерывно. Мне кажется, вас поражает то, что мы сидим, сложа руки. Можете не отвечать, я уверен, что это так. Меня это тоже удивляет, но, по сути, вполне соответствует той незначительности, о которой мы говорили. Мы предприняли несколько попыток, которые поставили нас в смешное положение. И вот тут-то и вступают в игру мелочи. Да, мелочи. Любезно поднесенная спичка, рука, опустившаяся на подлокотник кресла, насмешка, брошенная точно перчатка в лицо. Все это Персио происходит, а вы живете лицом к звездам и видите только космическое. «Человек может смотреть на звезды и в то же время видеть кончики своих ресниц», — сказал Персио с обидой. «Как вы думаете, почему я только что сказал вам, что список пассажиров представляет интерес? Из-за Меркурия, из-за серого цвета, из-за почти всеобщей абулии. Если бы меня интересовали другие вещи, я бы сидел у Крафта и правил бы гранки романа Хемингуэя, где всегда происходят значительные события». «Так или иначе, — сказал Медрано, — я далек от мысли оправдывать наше бездействие. Не думаю, что мы что-то проясним, если проявим настойчивость, а разве что прибегнем к величественным жестам. Но это чего доброго лишь все испортит, и дело завершится еще более скучно, чем в сказке о горе, родившей мышь. Вот в чем суть, Персио, в смешном. Мы все боимся показаться смешными, и на этом зиждется, я возвращаю вам ваше красивое слово, разница между героем и таким человеком, как я».